Глава восьмая. Узнали мы с Варварой Степановной про пакость медбрата, к счастью, не слишком поздно. На улице по-прежнему была глубокая ночь, хотя нет, на востоке уже появилась тонкая светлая полоска. Я очнулся от того, что рыжий котяра стоял у меня лапами на груди и тщательно вылизывал мне лицо. Что касалось Синявской, она без чувств лежала на моих ногах, они аж занемели под ее весом. Как только я пришел в себя, котяра отправился будить Варвару Степановну. Она очнулась, едва кот коснулся ее лица. «Что это было?» — поморщившись, спросила она. «Не знаю», — пожал я плечами, осматривая свой закуток в поисках того, что так на нас подействовало. А подействовало странно. Я вот только все нормально воспринимала, потом раз — и словно выключили свет. И теперь гудела голова, и совсем не было сил. А кот тем временем начал скидывать лечащие артефакты на пол. «Ты что делаешь?» — подорвалась Варвара Степановна, но я ее остановил. «Подождите, кажется, с артефактами что-то не так». «Нет, я в них не разбирался. Просто шаман уже не раз показал себя, не раз спас мою шкурку. Так что я ему доверял. И раз он выбрасывает артефакты, значит, с ними что-то не то. Особенно если учесть, что мы с Синявской вырубились на ровном месте практически сразу после того, как медбрат их активировал». Варвара Степановна взяла ближайший артефакт и начала его внимательно рассматривать. «Что значит специалист своего дела? Для меня все артефакты были на одно лицо». Но Варвара Степановна очень быстро обнаружила, что артефакты испорчены. Причем именно испорчены, а не испортились. Она решительно собрала их и спрятала в выдвижной ящик тумбочки и достала настоящие, которые уже немного подзарядились. Самую малость зарядились, но Варвара Степановна сказала, пока хватит и этого. Как только нормальные лечащие артефакты заработали в штатном режиме, я почувствовал явное облегчение. Во всяком случае, у меня прояснилось в голове, и я смог мыслить логически. «Все дело в свертке», — сказал я Синявской. «В каком свертке?» — не поняла она. «В том, который медбрат принес в лечебницу. Он прятал его от нас. Помните, вы его еще выдернули у него из подмышки? Мне тогда очень захотелось развернуть его и посмотреть, что там внутри». «Ну а чего не развернул?» — спросила Синявская. «Решил в барышню сыграть», — рассмеялся я. «Застеснялся». «Тоже мне барышня», — усмехнула Синявская. «Ладно, лежи. Сейчас выясню, в чем тут дело». И она вышла из моего закутка. А мы остались вдвоем с шаманом. Расправившись с испорченными артефактами, он занял свое место у меня под боком и теперь тарахтел потихоньку. «Где ж ты был, котяра?» — спросил я рыжего засранца, почесывая ему за ушами. «Мрр, у меня что, не может быть своих дел, мрр?» — прозвучал в моей голове его голос. «Почему не может?» — не стал я спорить. «Может, конечно, просто я переживал за тебя и за Мосяня». Кот фыркнул, а я добавил. «За Мосяня до сих пор переживаю». «О себе лучше переживай», — глубокомысленно заметил кот, жмурясь от наслаждения. «Да что со мной случится?» — отмахнулся я. И кот тут же больно цапнул меня за руку. «Не испытывай удачу», — практически прошипел он. Я вздохнул, прокручивая в голове последние события и получая больше вопросов, чем ответов. Подброшенные в мою комнату слизни, странная ситуация с Сеней, девчонка эта босоногая, исчезновение Мосяня — плюс испорченные лечебные артефакты. Черт бы их побрал вместе с медбратом. Интересно, эти события связаны? И если да, то как? Вернулась Синявская и сообщила с порога. Что-то я нигде не нашла этого проходимца. Надо будет дождаться Евгения Юрьевича и расспросить его. Надо-то надо, но, блин, скоро рассвет. И если я смогу спокойно спать днем, то Варваре Степановне придется идти на работу. Как она после бессонной ночи будет работать со студентами? «Уже поздно, точнее, рано», — сказал я. «Может, пойдете отдохнете?» На что Синявская ответила. «Ну уж нет. Я хочу знать, зачем он проделал этот фокус. Как я поняла, испорченные артефакты не должны были убить нас, а только усыпить, но и заблокировать на время магическую силу. Так что подождем». «Подождем мою маму, подождем твою мать. Эх, кофейку бы сейчас». Но я не успел эту мысль даже подумать, как в палату буквально ворвались ректор со своим заместителем. Старший лекарь и еще какой-то солидный мужик с брюшком и бакенбардами. Ко мне за ширму они буквально ввалились и с видом обвинителей, застукавших нас за непристойным занятием, начали, что называется, обличать. «Варвара Степановна!» — орал мужик с брюшком. «Как вы могли? Разве вы не знаете, что отношения со студентами у нас в академии запрещены?» Он не успел договорить, как у меня пазл сложился. «Так вот, зачем он все это проделал», — пробормотал я, не обращая внимания на мужика с бакенбардами. «Похоже, ты прав», — ответила мне Варвара Степановна. «Да как вы смеете, Варвара Степановна?» — разорялся ректор. «Это же увольнение из академии, а для студента однозначное отчисление. А вы ведете себя...» Но одно непонятно. Откуда он узнал, что вы придете? Не обращая внимания на крики, спросил я. Варвара Степановна, я к вам обращаюсь, проорал, брызгая слюной мужик с бакенбардами. Перед вами глава попечительского совета. Извольте проявить уважение. Да это-то просто, с усмешкой ответила мне Синявская. Как думаешь, откуда я узнала про расследование и опасность для тебя? Получается, вас специально вызвали? Спросил я, совершенно однако не удивившись ее словам. Не вызвали, поправила Варвара Степановна. На это бы я не среагировал. Мне просто дали услышать некоторую информацию. Случайно! Варвара Степановна! Ректор совершенно вышел из себя. Вы вообще понимаете, что происходит? Синявская повернула к нему голову так, как будто только заметила, и ответила. Понимаю гораздо лучше, чем вы, уважаемый Данила Евграфович. И вы, Арсений Васильевич. Да и вы тоже, Евгений Юрьевич. Хотя на ваш счет я не уверен. Господи, сколько достоинства было в этой женщине! Она и брови не повела на обвинение, хотя и ректор, и мужик на говно исходили, но осадила их красиво. А вот старший лекарь от ее слов поежился. Знает кошка, чье мясо съела. «И что же вы знаете, Варвара Степановна?» — встрял заместитель ректора. До сих пор он держался за спинами и в скандал не лез. И вот теперь спросил спокойно и вежливо. Синявская повернулась к нему и уверенно ответила. «А это, Виктор Павлович, продолжается история со слизнями». И сразу же в палате повисла тишина, как будто Синявская произнесла страшное заклинание и выключила звук. Лишь время спустя ректор проговорил. «Почему вы так думаете?» «Потому, Данила Евграфович, что вижу не только то, что мне хотят показать, а смотрю несколько шире». «Объяснитесь», — потребовал мужик с бакенбардами. «Извольте, Арсений Васильевич», — сказала Варвара Степановна. «Вы не будете отрицать, что демонические слизни в комнату Владимира были подброшены явно не с добрыми намерениями». И ректор, и глава попечительского совета синхронно кивнули. «В результате Владимир по счастливой случайности избежал смерти», — продолжила Синявская. «Не только он», — поправил ее глава попечительского совета. «С ним в комнате живет еще один мальчик». «Только он», — уверенно перебила главу Синявской. Слизни подкинулись вечер, но Сеня Волков ночевал в комнате, и с ним за ночь ничего не случилось. Отравление произошло позже, одновременно с другими ребятами. «Но это невозможно!» — воскликнул ректор. «И тем не менее это так», — настояла на своем Синявская. Я смотрел на нее и восторгался, умная, красивая, уверенная в себе. Нет, это не было сексуальное влечение. Я именно восторгался человеком, личностью. Я бы даже сказал, личностью с большой буквы. «Но как та ситуация связана с этим?» Глава попечительского совета брезгливо ткнул пальцем в сторону кровати, на которой Варвара Степановна по-прежнему сидела. И не просто сидела, а нога на ногу и немного откинувшись назад, отчего ее ножки, грудь, талия, бедра были особенно хороши. «Все очень просто», — пожала плечами Синявская, не обращая внимания на тон главы. «Кто-то усиленно старается убить Владимира Корнева». «Но в данной ситуации», — начал было ректор. «В данной ситуации, Данила Евграфович, студенту грозит отчисление, а значит, он лишится защиты Академии, и достать его будет легче. То есть мы имеем дело с заговором. Правда, Евгений Юрьевич?» И Синявская в упор посмотрела на главного лекаря. «Какие ваши доказательства?» — взвизгнул тот. «О!» — разлыбалась Синявская. «Поверьте, доказательства у меня есть. Более того, есть подозреваемый, точнее, один из исполнителей вот этой подставы». Варвара Степановна небрежно махнула рукой вдоль кровати. «Исполнитель?» — эхом повторил главный лекарь. «Ага», — мило улыбнулась Варвара Степановна. При этом глаза ее остались холодными. «Где ваш драгоценный медбрат?» «А он тут при чем?» — заблеял лекарь. «А вот при чем», — ответила Синявская и достала из выдвижного ящика испорченные лечебные артефакты. «Что вы про них скажете, а, Евгений Юрьевич?» На главного лекаря было жалко смотреть. Он дрожащими руками взял артефакты и посмотрел на каждый. При этом я не уверен, что он видел их. Однако вердикт он вынес точный. «Артефакты испорчены, но при чем тут...» «Это он их принес. Причем, обратите внимание, испорчены все, а не один», — сказала Синявская. «Так что это не случайность». Первым сориентировался ректор. Он небрежно взял главного лекаря под руку и сказал: «Евгений Юрьевич, думаю, нам с вами нужно кое-что обсудить». И, посмотрев на Синявскую, добавил: «Варвара Степановна, голубушка, простите нас». Варвара Степановна слегка склонила голову, показывая, что приняла извинения. «А как же...» — начал было глава попечительского совета. Но ректор перебил его. «Пойдемте, Арсений Васильевич, тут нам пока больше делать нечего». Когда мужчины ушли, с Синявской слетело ее величие. И она вскочила разъяренной кошкой. «Я это так не оставлю», — прошипела она. «Я их всех уничтожу. Они еще пожалеют, что связались со мной». «Их?» — спросил я. «Конечно», — отрезала Синявская. У этого медбрата у самого ума бы не хватило. Он туп, как дерево. И я, честно говоря, в этот момент посочувствовал медбрату. Не хотел бы я оказаться на его месте. Но и разъяренная женщина в моей палате мне не нужна. А потому я как можно мягче сказал. «Варвара Степановна, может, пойдете отдохнете? А то завтра, точнее уже сегодня, вам будет тяжело вести занятия». Затея медбрата провалилась, так что можно спокойно идти на боковую. «Если бы он был один», — вздохнула Синявская. «Если бы он был один, а те, кто стоят за ним, намного умнее и опаснее этого дебила».